Глава 30. «Нет, солнце, вот что хочешь, делай, а мне твоя новая внешка не нравится». Девушка прикрылась пледом, пряча тем самым прекрасные формы. «Иногда и поцеловаться хочется». Мне осталось только грустно вздохнуть. А еще бесило это погоняло солнце. «Я что, светило? Есть же имя». «Погодите, а какое имя? Или ник? Как меня зовут?» «Стикс, вас забери!» Как я не тужил свой могучий мозг, то простое слово, коим меня звали мама и папа, так и не всплыло. Ну и пофиг, потом вспомню. Поднялся с кровати. Девушка смотрела чуть обиженно. Она вроде как чего-то хотела, а я, значит, не оправдал надежд. Поднялся, не скрывая тела. Мне стыдиться нечего. Подошел к зеркалу. Клыки на серо-зеленой морде и мутный взгляд белесых буркал. Словно паука с чужим скрестили, убили и зачем-то оживили. Зрелище так себе. Права, симпатяшка, целоваться не захочется. «Налюбовался?» — поинтересовалась девушка, как бы случайно оголив верхнюю часть бедра. Лежа полубоком, симпатяшка извернулась так, что за долю секунды показала мне все и ничего. Но естеству того хватило. Я прыгнул прямо с места в кровать. Не тут-то было. Она ловко выскользнула из моих лап и, сверкнув шикарным задом, устремилась к входной двери. «Фиг тебе! Пока внешку не сменишь, никаких вкусняшек!» — показала язык и была такова. Я взревел, готовый порвать все и вся. Матрас с подушкой разлетелись в мелкие клочья, из горла почти вырвался крик. «Я сменю! Дай мне пару минут!» Но вовремя заткнулся. «Я... Кнут? Артур?» И хрен тебе, если не хочешь. Ура! Я вспомнил свое имя!» Совершенно неожиданно в легкий ворвался прохладный воздух с привкусом тины. Произошло это настолько резко, что глаза открылись сами собой. Звезды, миллионы ночных глаз смотрели в ответ с холодным безразличием. На горизонте забрезжил рассвет. «Так я уснул? Это ж здорово! Это круто!» Пришла запоздалая реакция на быстрое пробуждение. Я чувствовал, как покалывает затекшее тело. То же происходило и с головой. Приятная нега после глубокого сна. Отвлек рыкнувший во сне вискарь. Пес лежал на боку, а лапы двигались в беге. Похоже, очередного зайца загоняет. Мои спутники спали, но не все. Из тени выпал стройный силуэт с узким мечом. «Ты уснул?» — сказала девушка без каких-либо претензий и, сладко зевнув, присела рядом. «Понял!» Я попытался хохотнуть, но получилось тихое урчание. Синевласка заворочилась во сне. «Знаешь, тебе бы штаны какие-нибудь справить не помешает», — заявила она, глядя на темную гладь воды. «Твой набалдажник больно уж выпирает. Я-то ничего, а вот Арина сознание может потерять». Глянул вниз, заранее понимая, что она права. Возвращается человеческое тело со всеми причиндалами и утренними реакциями. Детям такое видеть нельзя. И ведь сказала так, будто в зубах от безделья ковырялась. «Давай иголку с нитками. Знаю, что есть». Кира тихонько хохотнула. «Веревка есть. Давай свои рюкзаки». Спустя примерно час совместного труда на мне появились шорты из рюкзака и старой камуфляжной куртки. Так себе изделие. Но главную функцию — скрыть чресло от детей — оно выполняло. «Фух! Наконец-то! Таких больших шорт я еще не видела». «А ширинку сделать слабо?» «Да. Но я могу дырку вырезать». Кира откровенно посмеивалась. «Забей. Это ей сам. Смогу». «Вижу, речь становится лучше, а сам ты уменьшаешься. Не весь почему-то». Девушка бросила взгляд на шорты. «Белку съел?» «Типа того. Не думай об этом. Тут все сложно. Лучше скажи, куда вы идете. Мне компания незачем. Аринка попалась не в счет. Я ее у нормальных людей планировал оставить». На последних словах поставил ударение. «С моралью тут не очень», — грустно заметила Кира. «Если уж главы стапов уроды озабоченные, то остальных можно и не учитывать». Голос стал подрагивать. Не все такие. Хотелось успокоить. Я много где бывал. Всякое видел. Многие, какими были, такими и остались. Откуда ты знаешь? Сильная женщина смогла удержать бабьи слезы. Я промолчал, понимая, что отвечать не обязательно. А Кира, справившись с приступом слабости, стала отвечать на вопросы. «Сама не знаю, куда мы и зачем. У крестника дар хороший. Я доверяю». «Вот и прекрасно. Вам там будут рады. Люди они строгие, местами злые и циничные, но людьми так и остались». «Какая длинная речь», — заметила Кира. «Добрый ты. И почему еще живой? Непонятно. Я думала, ты за секс будешь толкать». «Удивил». Тут я начал ржать, и не как зараженный сурчанием, а прямо так, конем. Смех разлетелся над утренней дымкой озера, уносясь в его самые дальние края, будя не только подростков, но и, наверное, крепко спящую рыбу. Следующий день, как я и предупреждал, вышел долгим, тяжелым и однообразным. Мы весь день шли по берегу. Кира слева, Вискарь справа, подростки позади. Рина дулась за утреннюю тренировку с клок-стопером. Я, разумеется, тоже участвовал. А Кенарь, как истинный мужчина, ее поддерживал морально, присутствием. «Не слишком жестко с ребенком?» — тихонько спросила Кира. «Я все понимаю. Но она же двухнеделька, да и мой балбес отвлекал». Я задумался, вспоминая свои первые дни. Свежак, начавший свою карьеру едва ли не с высшей планки. Да, жестковато я с ней. Но, с другой стороны, лучше я научу, чем те же самые муры, о которых девчушка имеет самое посредственное представление. Оглянулся, у синевласки надутые губки. Даже Кеннер глянул с осуждением. «Подумаешь, тюкнул пару раз. Умнее будет». Перекусывали мы на ходу. Я на этом настоял. И как результат преодолели значительные расстояния. По моим прикидкам, завтра после полудня должны добраться до нужного места. Если не будет форс-мажора. А то больно уж спокойно. Второй день подряд. Даже на душе неприятно. «Мне тоже не нравится». Кира заметила мою нервозность. «И не обязательно предчувствие. Просто мы отвыкли от спокойной обстановки. Не зараженные, так муры или отмороженные рейдеры. Всегда что-то происходит». «Наверное, ты права. Вот только озеро волнуется. И в затылке ломит. К чему бы?» Я остановился, а раз встал локомотив, то и вагоны ожидают. Посмотрел на озеро, до которого пара десятков метров, затем в противоположную сторону. Чернота метрах в 300. Со вчерашнего дня пляж расширился, обзаведясь небольшой лесопосадкой. Я не чувствовал опасности с той стороны. А вот там, где мы встали, будто иголками тыкали, особенно затылок. «Чего там?» Не обращая внимания на шиканье Киры и подвывание Вискаря, я посмотрел в небо. Вовремя. Раздался треск и слабый грохот. Затем еще. «За мной! Бегом!» Пришлось подгонять растерявшуюся Арину. «Да что случилось-то?» «Перезагрузка, бестолочь!» «Кислым завоняло!» Вискарь, перестав выть, уже достиг границы черноты. За ним поспешала Кира. Борясь с желанием сунуть подростков в карман, я замыкал бегущую процессию. «Ну вот, опять!» Оказавшись за границей стандартного кластера, Арина упала на колени, подняв тем самым облако черной пыли. Рядом с ней присел Кеннер. «Какова вероятность перезагрузки мертвого кластера?» — спросил у Киры, — ответил знахарь. Этот стабильный. Отвлекся на секунду и теперь что-то делал с головой синевласки. «Надо же! Стабильно мертвый!» А на стандартном, между тем, перезагрузка шла полным ходом. Гром, молнии, клубы густого тумана ударили в границу кластеров, обдав нас кислой вонью. Все это напоминало бурю за толстым стеклом. Спустя несколько минут Стикс угомонился, но мы все же немного выждали для контроля. Первым вышел я. «Фу, все еще воняет!» — Арина зажала носик. «Скоро развеется. Кеннер тут как тут». Изменений не наблюдалось от слова совсем. Песчаный берег, озеро. Я прошел сквозь посадку. Пес побежал к воде, замочив лапы, встал в охотничью позу. Прав, дружище, подкрепиться не помешает. Прослушав округу на предмет опасности и ничего не обнаружив, я нырнул за продовольствием. На следующее утро ко мне подошла Кира. Я уже стал привыкать к безопасности озерного кластера, так что бессовестно зевал, потому как проспал всю ночь, как младенец. «Надо бы молодежь к черноте приучить. Неизвестно, сколько нам по ней шарахаться». Девушка с надеждой посмотрела на меня. «Да и мне не помешает». «Как ты себе это представляешь?» Будучи в теле зараженного, я испытывал минимум негативных ощущений в черноте, но свой первый опыт не забыл. Девушка уселась рядом, дав насладиться запахом волос. «Как-как? Обычная тренировка. Заходим минут на 5-10. Но не сидим сидними, а активно двигаемся. Бег, отжимания, прыжки. Потом пара часов передышки и по новой. Приучаем вестибулярный аппарат». «Я на это посмотрю», — поржал по-своему. «Но не сейчас. Дойдем до креста как раз полдня на тренировки. Утречком через сутки идем дальше. Натренированные». «Ты во сне разговаривал? С Террой, подружка?» «Ага. Топай умываться». Кира рассмеялась и ушла. После завтрака была обязательная тренировка. Арина кралась ко мне в скрыте. Я же тюкал, не стесняясь, показывая слабые места, а сам подмечал прогресс. Молча, естественно. Девчонка молодец. А все благодаря мне. Точнее, злости, которую я аккумулировал. «Жаль, что вискарь не разговаривает», — начал я издалека. «А что? При чем тут пес?» Взмыленная Арина не понимала. «А то, что ты прячешься, только от людей». «И это неплохо», — стал заступаться Кеннарь. «Влюбленность — это зло», — сделал я вывод. «Забейте. Я сказал, что должен был. Тронулись. Нам еще полдня идти». Вискарь, самый мой верный кореш, семенил рядом, троица чуть отставала, нагнала, как обычно, Кира. «Влюбился мой балбес», — кинула она пробную кость. «Нет, не так. У тебя появилась конкурентка!» Пес гавкнул, подтверждая. «Да наконец-то!» — прошептала Кира. «Устала я мамкой быть. Мужика хоть нормального найду. Этот всех отбраковывал». «Да, он настоящий тиран. Тебе смешно. А мне каково, представь!» Начала я встречаться с рейдером. С виду нормальный и даже адекватный. А мой мелкий знахарь говорит, что он маньячелло конченый, пустышек на кластерах пользует. А следующий и того хуже. — Не продолжай, я понял. — Будет тебе мужик или очередной маньяк? Девушка посмеялась, а затем опомнилась. — Все хочу спросить, куда ты нас ведешь? Я вот, допустим, не имею понятия, что там за чернотой. — Не переживай, скоро узнаешь. — Что? — Кира задрала голову. — Скоро. Девушка отстала. Поняв, что большего от меня не добьется, решила поболтать с молодежью. Местное светило стояло в зените, когда мы достигли противоположной стороны озера. Конечная точка этапа достигнута. Как только остановились, подростки уселись на песок, прямо там, где стояли. Вискарь занялся собачьей рыбалкой. «Ну и чего расселись?» — требовательно уставился на попутчиков. Я уже понял, что Кира сделала меня крайним в воспитательном процессе, то бишь ротного. С армии запомнил своего командира. Колоритный такой, усатый засранец. А что до неукомплектованности состава? Такими темпами я быстро восполню упущение. Ужин надо заслужить. Порядок такой. Заходим в кляксу. Бег на месте, смотрим на запад. Затем приседания, пока пот из глаз не польется. А потом слушаем, что я скажу. Не забываем смотреть на запад. Все ясно. Кира, притворно вздохнув, направилась к черноте, подавая пример младшим. Те неохотно последовали за ней. «Обязательно сейчас?» — на всякий случай спросила Арина. Я не стал отвечать, ограничившись грозным взглядом. «Имба прав», — поддержал Кеннарь. Моя команда скрылась за границей. «А ты давай, брат, рыбку лови», — обратился к вискарю. Тот и без команды рад, рванул на охоту. Я же повел себя наподобие любопытного жирафа, сунул голову в черноту. Бег по большому кругу. Прекрасно. «Арина, живее, как бабка, честное слово! Кеннарь, не надо ее придерживать, не упадет! Берите пример с Киры, вдвое шустрее, а ведь намного старше!» Девушка бросила на меня недовольный взгляд. Подбодрив друзей, я вернулся на берег, где был полный порядок. В песке трепыхалась парочка рыбин, а вискарь опять нырнул. Через несколько минут тренировка закончилась, замученная молодежь вывалилась на берег. Чтоб сильно не расслаблялись, отправил Киру с Кеннерем за дровами, а недовольной синевласке пришлось возиться с рыбой. Корчила мордашку, что-то там бухтело под нос, но дело делала. Молодец, девочка. Уже после поднадоевшего рыбного обеда я начал разговор. Остаемся тут до утра, с парой тренировок и рыбой на ужин. Или отдыхаем и выдвигаемся через час. Решаем. Фу, надоело. Я уже вся рыбой провоняла, — высказалась Арина. Пошли дальше, а? На меня уставились жалостливые глазки. Такая маленькая, а женской артиллерией пользуется, как большая. Я тоже за, — поддержала Кира. Я кивнул, соглашаясь. Кеннери можно не спрашивать. Настраивайтесь, ребятки. Придется с самим ножками. Не хочу тратить силы, потому как не знаю, что там за кластер. Вдруг сразу в бой придется вступить. — А что не так? — спросил Кеннер. — Может, как в прошлый раз, гранаты проверить? Кира подняла на меня взгляд. — Нет, шуметь не стоит. Вдруг кто услышит? Застращал народ. Притихли.